Когда они услышали его слова, Хуа Юнь и Ву Мо натянуто улыбнулись, прежде чем сказать: «Чэнь Мо, твоя просьба немного проблематична. Мы приложили множество усилий, чтобы получить таинственный древний ключ. Если ты хочешь, чтобы мы отступили, основываясь лишь на твоих словах, разве это не будет шуткой?» Хотя империя Дьявольского Утеса обладала устрашающей репутацией, Хуа Юнь и Ву Мо не были обычными людьми. Поэтому Чэнь Мо было глупо ожидать, что они отступят только на основании его слов. Прямо сейчас, в этом месте, их две империи были самыми большими командами. В то время как у империи Дьявольского Утеса было лишь четверо, и кроме практика стадии Нирваны, с которым дрался Линь Дун, оставшиеся трое были лишь в полушаге в стадию Нирваны. Поэтому, сравнительно говоря, между ними была пропасть. «ФФ, вам двоим лучше на этом не настаивать. Некоторое время назад, Великая Империя Кости, что была столь же сильна, что и ваша империя, оскорбила нашу империю Дьявольского Утеса. В конце концов, все они были безжалостно убиты», — язвительно сказал практик стадии Нирваны рядом с Чэнь Мо. В его словах скрывалась вопиющая угроза. «Тогда как насчет того, чтобы попробовать? Ты правда думаешь, что твоя империя Дьявольского Утеса сможет столкнуться со всем древним полем боя?» Хуа Юань, очевидно, был возмущен словами этого человека. Его лицо потемнело тут же, как он закричал. Как только Хуа Юнь разозлился, устоявшего позади него элитного практика империи Тысячелетнего Льда потемнело выражение, и проявилась холодная аура. Когда они увидели, что атмосфера в главном зале стала напряженной, лица Лин Чжи и Лю Юань напряглись. Они уступали в сравнении империи высшего звена, и только у практиков стадии Нирваны здесь было право голоса. Когда они об этом подумали, то невольно стиснули зубы. После этого они обязаны были попытаться прорваться на стадию Нирваны. В конце концов, только те, кто достиг стадии Нирваны, обладали правом получения этих редких ресурсов и сокровищ. Чэнь Мо, хотя твоя империя Дьявольского Утеса могущественна, сегодня у тебя лишь два практика стадии Нирваны, — заговорил Ву Мо. Смысл в его словах был прост. Основываясь на тех людях, что привел с собой Чэнь Мо, этого было недостаточно, чтобы заставить их отступить. Вы, парни, на самом деле на стадии Нирваны? Тем не менее, когда он услышал слова Ву Мо, на лице Чэнь Мо внезапно появилась странная улыбка. В это же время в уголках его глаз было странное золотое сияние. Вы двое, возможно, использовали 200 тысяч пилюль Нирваны, когда прорывались на стадию Нирваны. Тем не менее, когда я совершал прорыв, я использовал 500 тысяч пилюль Нирваны. Поэтому вы, должно быть, бредите, если считаете, что можете мне противостоять. Выражение Чэнь Мо было ледяным. Когда он сделал шаг вперед, блестящее золотое сияние хлынуло из каждой поры его тела, исключительно мощная ударная волна хлынула вперед. Его могущественная аура окутала всю комнату. 500 тысяч пилюль Нирваны. Услышав это количество, у всех в зале изменились лица, даже Линь Дун был потрясен. Естественно, он знал, что ци Нирваны в теле будет тем сильнее, чем больше было использовано пилюль Нирваны. Поэтому, прежде чем пройти испытание Нирваны, это использовалось ими как ориентир. Более того, грозные ударные волны, вспыхнувшие из тела Чэнь Му, были доказательством, что он был намного сильнее, чем практик стадии Нирваны рядом с ним, сильнее, чем Хуа Юнь или Ву Мо. Империя Дьявольского Утеса действительно богата. В конце концов, 500 тысяч пилюль Нирваны, в глазах Линь Дуна, было астрономическим количеством. Когда его сердце дрогнуло, шаги Линь Дуна остановились уже перед каменной статуей. Проведя по ней пальцами, его глаза мгновенно сузились, и их наполнил сильный трепет. «Линь Дун, будь осторожен. Главный зал слегка странноват, и похоже, что в этих статуях невероятно мрачные колебания». Как только шок и смятение появились в глазах Линь Дуна, внезапно раздался голос куницы. Линь Дун отвел свой палец, прежде чем взглянуть на Молина. Когда тот его увидел, он, казалось, понял его намерение. После чего группа людей незаметно отступила к дверям главного зала. Основываясь на их действиях, казалось, что они боялись быть вовлеченными в бой, и поэтому они не привлекали много внимания. Главный зал был немного молчалив. Похоже, что большинство из них были шокированы 500 тысячами пилюль Нирваны Чэнь Му. Когда он увидел происходящее, язвительная улыбка мелькнула на его мрачном лице. Вскоре он обернулся и пошел к светящемуся шару внутри главного зала. После чего, прежде чем Дуэт Хуа Юнь вернулись к чувствам, он схватил этот светящийся шар. «Ты, Прямо сейчас Хуаюнь и Вумо наконец вернулись к чувствам. Мгновенно их выражения изменились, прежде чем они собрались прийти в движение. Тем не менее, было слишком поздно. Прямо сейчас ладонь Чэнь Му уже коснулась ключа внутри светящегося шара. Тем не менее, шокировало их то, что в миг, когда он коснулся, ладонь прошла насквозь, будто светящегося шара не существовало. Треск, произошедшее всех шокировало. Пока они были сбиты, в зале внезапно раздался тихий треск. На фоне треска, зрачки Линь Дуна сильно сжались, потому что он видел, что каменные статуи на каменных стенах медленно вставали. В это время, колебания, что не уступали практикам стадии нирваны, исходили от их тел. Это не таинственный древний ключ, но ключ к ловушке. Эта мысль молниеносно мелькнула в разуме Линь Дуна. Глава 449. Каменные статуи. Грохот, треск, грохот. Весь огромный зал, в этот момент, начал дрожать. Каменные статуи, что были у стен, казалось, ожили, так как они медленно вставали. Тем не менее, выражение всех в зале резко изменилось, из-за того, что аура, источаемая из каменных статуй, не уступала практику стадии нирваны. Смерть. Внезапное зрелище шокировало всю толпу, прежде чем все вдохнули холодного воздуха. Со стен выпрыгнуло более 10 статуй. Можно сказать, что это было более чем 10 противников стадии нирваны. Быстро отступаем. Выражения Хуаю, Вумо и остальных резко изменились, они быстро закричали. Более десятка каменных статуй стадии нирваны было достаточно, чтобы полностью их уничтожить. Когда они услышали их команды, люди Империи Тысячелетнего Льда и Великая Империя Ворона быстро отступили, пытаясь покинуть огромный зал. Бах! Тем не менее, как только они собрались сделать шаг, две каменные статуи внезапно приземлились прямо перед входом в зал и заблокировали дверь. Когда они это увидели, сердца ушли в пятки. Все они наконец-то поняли, что этот огромный зал был ловушкой. Как только кто-нибудь коснется ключа в светящемся шаре, он активирует ловушку. После чего каменные статуи высвободят ужасающую энергию и полностью уничтожат всех внутри. Линь Дун нахмурил брови, увидев происходящее. Даже для него, более десятка каменных статуй стадии нирваны будут большой головной болью. В то же время, он бросил взгляд на Мо Лин и остальных, прежде чем выдохнуть с облегчением. Раньше, после того, как он подал им знак, они вышли из зала. Поэтому, они были в безопасности, и это ограничит его от волнения за них. В конце концов, против этих каменных статуй, Линь Дун совершенно не смел быть небрежен. Линь Дун, Мо Лин и остальные стояли снаружи зала, и они были полностью ошеломлены происходящим. Когда они увидели все эти ужасающие каменные статуи, никто из них не смел шагнуть в зал, и они могли лишь с тревогой кричать снаружи. Линь Дун помахал Мо Лину через трещину на огромной каменной статуе. Когда тот увидел его сигнал, его выражение изменилось. Линь Дун сказал ему, что если ситуация ухудшится, то они обязаны убраться отсюда немедленно. Стиснув зубы, Мо Лин колебался лишь мгновение, прежде чем кивнуть. Он знал, что даже если останется, то никак не поможет Линь Дуну, а лишь станет для него бременем. Когда он увидел, что Мо Лин и остальные ушли, Линь Дун наконец-то обернулся, прежде чем осмотреть огромный зал, что был в чрезвычайном состоянии. Прямо сейчас огромный зал был полностью окружен каменными статуями, и это ощущалось, будто он вытянул билет в ад, в один конец. Очевидно, у всех в зале были мрачные выражения. Даже у Чэнь Му, что хвалился использованием 500 тысяч пилюль нирваны для прорыва на стадию нирваны, лицо позеленело. Он понимал, что против 15 каменных статуй, что были сильны как практик стадии нирваны, хотя он и был так называемым практиком стадии нирваны 500 тысяч пилюль, даже если бы он использовал миллион пилюль нирваны, он бы все равно был разорван на клочки. «Брат Линь Дун, на этом этапе будет лучше, если мы станем сотрудничать». Сейчас Мо Лин, Лю Юань и остальные подбивались к Линь Дуну. Когда он увидел это, Линь Дун не знал, смеяться ему или злиться. Эти парни явно пытались найти прибежище за его марионеткой души. Тем не менее, сейчас его марионетка кровавой души окажет небольшое влияние. В конце концов, все эти каменные статуи были куда сильнее, чем практики стадии нирваны. Прямо сейчас огромный зал был разделен на три фракции. Первая – Ян-Сити, следующая – Империя Тысячелетнего Льда и Великая Империя Ворона, и последняя – Империя Дьявольского Утеса. Несмотря на то, к какой фракции они принадлежали, больше всего следовало опасаться каменных статуй стадии нирваны, что следовали за ними. Донг, донг. Застывшая атмосфера в огромном зале продлилась недолго, прежде чем каменные статуи начали яростно дрожать, после чего их шаги грохотали, когда они яростно ринулись к толпе в огромном зале. Возможно, это из-за того, что они чувствовали, что фракция Линь-Дуна была самой слабой, к ним ринулось лишь две каменные статуи. Тем не менее, этого было достаточно, чтобы лица Линь-Чжи и остальных стали серьезнее. «Я позабочусь об одной статуе и оставлю вторую на вас двоих. Остальные быстро отступайте». Уставившись на то, как эти пугающие каменные статуи рвались к ним, Линь-Дун склонил голову, прежде чем он закричал дуэту Линь-Чжи. «Хорошо». Когда они услышали, что Линь-Дун добровольно вызвался справиться с одной статуей, Линь-Чжи злобно стиснул зубы. Они оба были практически практиками стадии нирваны и должны были быть в состоянии справиться с практиком стадии нирваны. Единственная вещь, на которую они надеялись, это что на них не будут нападать другие статуи. Иначе, они будут полностью уничтожены. Вжих. Линь-Дун больше ничего не говорил, потому что давящая каменная статуя уже стремилась к нему. Тут же, его фигура мелькнула, прежде чем он ринулся вперед. Когда его ноги исполнили высшие безупречные шаги небесного странника, он превратился в зеленую дымку, избегая эту атаку. В то же самое время, Линь-Чжи и Лю Юань нагнали энергию Юань в их тела до предела, прежде чем столкнуться с другой каменной статуей стадии нирваны. Бум, бум. Эта каменная статуя взмахнула своим огромным каменным кулаком, прежде чем ударить в сторону Линь-Дуна. В это время, воздух под ее ногами был сжат, прежде чем превратиться в бесформенную ударную волну и окружить Линь-Дуна. Прямо сейчас, выражение Линь-Дуна было исключительно серьезным. Хотя под его кожей текло золотое сияние, ужасающая приходящая ударная волна все еще вредила его коже. Если бы это был практик в полушаге в стадию нирваны, возможно, одной только ударной волны было достаточно, чтобы его убить. Линь-Дун не собирался драться с каменной статуей прямо в лоб. Он использовал высшие безупречные шаги небесного странника и непрерывно избегал могущественные атаки каменной статуи. Однако эта ударная волна все еще вредила коже. Тем не менее, он чувствовал, что благодаря этому грозному давлению, золотое сияние под кожей становилось более твердым. Линь-Дун, это не шахматы, и здесь должен быть способ разрешить эту ситуацию. Более того, таинственный древний ключ еще не появился, и с этой ситуацией можно что-то сделать. Ключ к решению просто обязан быть в этом зале. Пока Линь-Дун пытался избежать атаки статуи, внезапно раздался голос куницы. Куница прошел через многое и был невероятно мудр и опытен. Поэтому Линь-Дун всегда с определенной степенью доверял советам куницы. Тут же его взгляд прошелся по всему залу. Прямо сейчас по огромному залу были разбросаны хаотичные стычки. В это время энергетические ударные волны, вспыхивавшие из империи Тысячелетнего Льда и империи Дьявольского Утеса, были самыми сильными, потому что большая часть каменных статуй атаковала их, и они боролись против столь могущественного врага. Даже Чэнь Му был загнан в довольно жалкое состояние тремя статуями стадии нирваны, и если бы он не использовал некоторые специфичные телесные техники, он бы уже был сильно потрепан. Все были полностью сосредоточены на бое и не могли позволить себе отвлекаться. Такими темпами произойдет наихудший сценарий. В конце концов, они лишь люди, а люди выматываются. Однако эти каменные статуи никогда не устанут и не перестанут нападать до тех пор, пока все не умрут. Бум! Носок Линь-Дуна стукнул по воздуху, прежде чем его тело ускользнуло и избежало мощного удара кулаком от каменной статуи. Затем, его взгляд внезапно остановился. Глаза Линь-Дуна были сосредоточены на стене храма в центре зала. На этой стене тоже была охраняющая каменная статуя. Тем не менее, эта статуя, казалось, слегка отличалась от остальных. Она была единственной, что стояла лицом к залу, в то время как остальные смотрели на нее со стороны. Эта каменная статуя, кажется, создана по чьему-то подобию. Когда он смотрел на эти каменные статуи, которые выражали злость, счастье, удивление и другие различные эмоции, Линь-Дун на мгновение задумался. Может ли быть, что все эти каменные статуи были смоделированы по внешности человека? Взгляд Линь-Дуна вновь прошелся по каменным статуям. В отличие от остальных каменных статуй, даже после пробуждения, эта каменная статуя их не атаковала. Вместо этого она спокойно сидела в центре огромного зала, наблюдая за боями. Глаза Линь-Дуна замерцали, мысли быстро текли в его разуме. В следующий миг Он яростно стиснул зубы, его фигура вспыхнула, после чего он увеличил скорость и ринулся прямо к этой каменной статуе. Донг, донг, за ним каменная статуя, что атаковала его, казалось, что-то заметила, так как ее шаги гремели, когда она преследовала Линь Дуна. Вжих, фигура Линь Дуна мчалась через зал словно стрела, он быстро появился перед этой каменной статуей. Затем, недолго думая, он яростно стиснул зубы и ударил по этой каменной статуе. Бах, золотое сияние потекло под кулаком Линь Дуна. После яростного удара, статуя моментально растрескалась, прежде чем с громким взрывом взорваться. В миг, когда статуя взорвалась, из статуи вылетел светящийся шар. В это же время, когда появился светящийся шар, все статуи в зале внезапно замерли, прежде чем превратиться в безжизненные статуи. Внезапное изменение застало всех врасплох, прежде чем они повернулись, чтобы взглянуть на Линь Дуна, только чтобы увидеть, как вылетел странный светящийся шар. Линь Дун, хватай эту вещь, это таинственный древний ключ. Прямо сейчас, в сердце Линь Дуна раздался радостный голос куницы, из-за чего и в его глазах вспыхнула радость. Похоже, что в конце концов, он все-таки оказался прав. Глава 450. Дама в красном. Хотя появление сгустка света было очень внезапным, не было никого, кто не обратил бы на это свое внимание. Поэтому, в миг, когда он появился, многочисленные взгляды направились к нему. Сгусток света извивался. В нем слабо виднелся изысканный таинственный ключ. Уникальные волны распространились вокруг, заставляя сердца дрожать. Таинственный древний ключ. Искра зажглась в разуме каждого. В следующий миг практически все внезапно ринулись вперед, и яростно пытаясь ухватиться за сгусток света, игнорируя погоню каменных статуй. Видя это, Линь Дун холодно хихикнул. Он был тем, кто решил загадку, как он мог позволить этим людям получить главную награду. Ранее, когда разразился шум, Линь Дун уже устремился вперед. Он был ближайшим к сгустку света, поэтому, естественно, он был первым, чтобы его схватить. «Парень, ты собираешься сдохнуть?» Когда быстрейший человек, Чэнь Му, увидел сгусток света, что Линь Дун практически забрал, он закричал, на его суровом лице немедленно отобразилась ярость. С его точки зрения, о Линь Дуне даже не стоило разговаривать. Если у него бы не было марионетки души, Чэнь Му давно бы начал действовать и разорвал бы Линь Дуна на куски. Тем не менее, Чэнь Му совершенно не представлял, что после того, как Линь Дун оскорбит их империю дьявольского утеса, он не только не сбежит, чтобы остаться в живых, но даже осмелится забрать еду у тигра из пасти. Его действия взбесили мученя. Тем не менее, его яростные угрозы совершенно не влияли на Линь Дуна. Если бы он боялся империи дьявольского утеса, он бы не бился за дерево небесного символа духа. Раз между ними уже была вражда, то какая разница, если она станет глубже? Потому Линь Дун скривился в ответ на крик Чэнь Му, крепко схватив сгусток света. Че-че. В миг, когда рука Линь Дуна коснулась сгустка света, он резко дрогнул, и грозная энергия взорвалась, сдувая Чэнь Му и остальных, кто практически до него добрался. В отличие от них, Линь Дун не ощущал никакого влияния. Из сгустка света появился столб света, быстро обволакивая Линь Дуна. В следующий миг фигура Линь Дуна исчезла, под встревоженными и гневными взглядами Чэнь Му и остальных. БЗЗ, БЗЗ. Столб света начал уменьшаться. Видя это, выражения Чэнь Му и остальных тут же изменились, они резко увеличили скорость до предела, пытаясь попасть в столб света. В огромном зале разносились бесчисленные порывы ветра, когда некоторые фигуры ринулись к уменьшающемуся столпу света. Однако, темп, с которым уменьшался столб, увеличивался, и похоже, что толпа не была достаточно быстрой. Свист. Под взглядами толпы, в тот момент, когда столб собирался исчезнуть, прекрасная фантомная фигура внезапно вылетела из толпы, направившись в столб света, и исчезла. После этого он полностью исчез. Чэнь Му и остальные, рвавшиеся вперед, остались с пустыми руками, смотря в пустой огромный зал, их выражения помрачнели. Хуа Юнь и остальные тоже были с скривившимися выражениями на лицах. Тем не менее, они не были столь скорченными, как у Чэнь Му. Очевидно, столб света должно быть переместил Линь Дуна и эту прекрасную таинственную фигуру к местоположению таинственного древнего ключа. Так как они продвинулись лишь на стадию нирваны, они знали, что отследить их было невозможно. Поэтому это путешествие окончилось провалом. «Я буду ждать прямо здесь. Я не верю, что ты не покажешься снова». Глаза Чэнь Му были красные от крови, и он выглядел как азартный игрок, что проиграл. Его лицо дрогнуло, когда он произносил слова, полные сильного убийственного намерения, из-за чего вставали дыбом волосы. В миг, когда его тело исчезло, Лин Дун почувствовал головокружение, возникшее из глубин его разума. В это же самое время, в глазах было темно. Хотя столь внезапное развитие поймало его врасплох, это не длилось долго, тьма перед его глазами исчезла, и сменилась тусклым светом. Прямо перед Лин Дуном была невероятно обширная арена. Она была выкована из скал черного гранита. Тем не менее, внимание Лин Дуна не дрогнуло от окружения. Вместо этого, он сфокусировался прямо на центре арены. На этом месте, он видел сидящую фигуру. Внезапное появление другого человека заставило Лин Дуна напрячься. Тем не менее, он быстро осознал, что от этой фигуры не исходило и следа жизни. Очевидно, это был лишь труп. Фигура Лин Дуна вспыхнула. Он появился прямо перед этим трупом. После быстрого осмотра, он тут же был шокирован, осознав, что труп был совершенно не поврежден. Если бы не то, что из тела не исходило и следа жизни, любой бы ошибся, приняв его за живого человека. Тем не менее, не это шокировало Лин Дуна сильнее всего. Вместо этого, он обнаружил, что внешность трупа была идентична каменным статуям в огромном зале. Этот человек должно быть владелец каменного зала. Глаза Лин Дуна засияли, прежде чем он посмотрел вниз. Затем он увидел, что в ладонях этого старика был старый желтый ключ. Ключ можно было держать в двух руках, и он выглядел, будто сделан из довольно уникального материала. Он выглядел словно дерево, но это не было деревом. В то же самое время, на нем было начертано несколько странных тату. Смутно он источал трепещущее чувство. Таинственный древний ключ. Когда Лин Дун увидел этот таинственный деревянный ключ, его глаза загорелись. Несмотря на то, что он уже видел странный ключ в каменном зале ранее, когда появился этот ключ, он тут же понял, что этот реальный. Глаза Лин Дуна пылали красным. В этот раз, он совершенно не колебался и прямо коснулся таинственного древнего ключа. Вжих. Однако, в миг, когда он протянул руку, могущественный поток ветра возник сзади. Это внезапное вмешательство шокировало Лин Дуна. Тем не менее, он быстро одернул руку, прежде чем красное сияние выскочило из его ладони и превратилось в плотную фигуру, защищая его спину. Дзынь! Эхом раздался груст, в то время, как тревожная ударная волна хлынула вперед, и заставила Лин Дуна отступить на несколько шагов. Он поднял голову, и взглянул вдаль. Мгновенно, его лицо застыло, потому что человека, которого он увидел, был не Чэнь Му, Хуа Юнь или кто-то еще, кого он ожидал. Вместо этого, это была дама в красной платье. У этой дамы была стройная и привлекательная фигура, она выглядела невероятно элегантно. Ее переливающиеся, словно чернила, черные волосы и прекрасное лицо выглядели словно цветущая вишня, источающая соблазнительный оттенок. Вместе с ее прекрасными и привлекательными глазами, она заставляла сердца трепетать. Лин Дун впервые видел столь прекрасную даму на древнем поле боя. «Ха-ха, братишка, сестренка здесь тоже из-за таинственного древнего ключа. Как насчет того, чтобы позволить мне его забрать?» Дама в красном улыбнулась, глядя на Лин Дуна. Ее голос был невероятно игрив и соблазнителен. Поэтому, несмотря на то, что ее запрос был совершенно нелепым, любому было бы трудно на нее сердиться. Когда он услышал ее слова, Лин Дун сухо улыбнулся. К счастью, он не был мужчиной, что полностью расстанется с чувствами, повстречав прекрасную красотку. Кроме того, он ясно осознавал, что эта дама не была простой. Тот факт, что она могла подавить практиков вроде Чэнь Му и попасть в это место, значило, что она обладала экстраординарными навыками. Более того, Лин Дуну не удалось заметить ее присутствие во время хаотичного боя. Очевидно, эта леди тайно скрывалась и наблюдала. Ее способности и интеллект намного превосходят обычных женщин. Если сестра столь великодушна, то как насчет того, чтобы не забирать мои вещи? Это не подходит к образу шикарной женщины. Лин Дун улыбнулся, его взгляд был на таинственном древнем ключе в руках трупа. Сестрица не святая, поэтому, я не действую как шикарная женщина. На самом деле, я предпочитаю быть неразумной стервой. Кокетливо улыбнулась дама в красном. Она нежно сжала свои нефритовые ручки на появившемся огненно-красном кнуте. Нежно взмахнув кнутом, казалось, что она могла разорвать даже воздух. В это же время, издаваемые колебания заставили зрачки Лин Дуна сузиться. Похоже, что дама была куда мощнее, чем Чэнь Му. Дама в красном ухмылялась, смотря прямо на Линь Дуна. В это же время, ее огненно-красный кнут, словно змея, обвился вокруг ее тела. Бесформенное давление вышло из ее тела и заставило Линь Дуна почувствовать себя вялым. С этой женщиной будет непросто справиться. Хех-хех, Чэнь Му и остальные безусловно все еще ожидают снаружи. Даже если ты получишь таинственный древний ключ, ты все равно не сможешь уйти. Сказав, Линь Дун перевел взгляд. Чэнь Му, империя демонического утеса, услышав его слова, дама в красном нежно поджала губы и продемонстрировала оттенок гордости и беспечности. Тем не менее, он не уточнила. Вместо этого, он уставилась на Линь Дуна, прежде чем улыбнуться и сказать: «Братишка, ты хочешь отказаться от этого, или хочешь поиграть со старшей сестрицей? Я думаю, что опираясь только на одну лишь марионетку души, тебе будет сложно остановить сестрицу. Раз ты так сильно хочешь этот древний таинственный ключ, если бы я стал с тобой драться, то перестал бы быть джентльменом». Линь Дун пожал плечами. Эти слова заставили даму в красном улыбнуться. Однако она быстро выгнала Линь Дуна из своего сердца. Она не любила мужчин, что сдаются так быстро. «Тогда, позволь мне поблагодарить братика». Разумеется, дама в красном не будет выражать свои настоящие намерения. Вместо этого, она холодно улыбнулась, прежде чем взмахнуть кнутом в руке и нацелиться на таинственный древний ключ в ладони трупа. Пи. Тем не менее, в миг, когда ударил кнут, марионетка кровавой души, что спокойно стояла на месте, внезапно ринулась вперед, прежде чем кулак ветра бесцеремонно врезался в эту даму. Так как она уже ударила кнутом, его было невозможно вернуть для защиты. Тем не менее, дама в красном была довольно умела и сделала пару шагов, ловко избегая атаку марионетки кровавой души. В то же самое время, кнут в ее руках не попал в цель и приземлился рядом с трупом, оставив там трещину. Как только кнут ударил по земле, фигура Линь Дуна с молниеносной быстротой появилась рядом с трупом. Затем, уставившись на даму в красном, чьи прекрасные глаза пылали от гнева, он тихо сказал: «Мои извинения, на мой взгляд, этот таинственный древний ключ намного привлекательнее, чем ты». Сказав это, его рука тут же схватила таинственный древний ключ. Глава 451. Му Хунлин. Непредвиденное событие ошарашило даму в красном. Она не ожидала, что Линь Дун со своим копьем воспользуется возможностью, чтобы заставить ее отступить. «Хе-хе, ты довольно интересный парнишка. Похоже, что старшая сестренка недооценила тебя. Тем не менее, боюсь, что украсть у меня таинственный древний ключ будет непросто». Несмотря на то, что в ситуации произошли неожиданные изменения, было очевидно, что Линь Дун тоже недооценил возможности этой дамы. С легким движением тонкой белоснежной руки, ее пылающий хлыст оживился, и, изогнувшись в странной дуге, направился к шее Линь Дуна с молниеносной скоростью. Линь Дун чувствовал мощь возмездия дамы в красном. Потому, не колеблясь, он сжал руку, в ней мгновенно появилось копье небесного крокодила. После чего, он быстро взмахнул костяным копьем и остановил приближающийся, извивающийся, пылающий кнут. Дзынь. Когда костяное копье и пламенный кнут соприкоснулись, вспыхнули искры. После чего, Линь Дун ощутил сильное давление. Глубоко в своих мыслях он был шокирован. Сила этой дамы была слишком огромной. Приложив все усилия для защиты от пылающего кнута, Линь Дун отдал мысленный приказ, и марионетка кровавой души вновь нанесла удар. Яростный звуковой удар от кулака направился к даме в красном. Очевидно, в сравнении с Линь Дуном, дама в красном была намного осторожнее с марионеткой кровавой души. Поэтому, она внезапно взмахнула своими белоснежными руками, столь же могущественный всплеск смертельной ауры вспыхнул из ее тела, и столкнулся с марионеткой кровавой души. Бах, бах, бах. По воздуху пронесся глухой звук взрыва, разнося по всей зоне ударную волну. Пока дама в красном была занята яростным боем с марионеткой кровавой души, Линь Дун был связан огненным кнутом. Схваченный кнутом, его разум становился все более тревожным. Эта дама безусловно была экстраординарной. Ей не только удалось добиться паритета в бою с марионеткой кровавой души, но она еще была в состоянии отвлекаться на контролирование пылающего кнута, чтобы не допустить Линь Дуна к захвату таинственного древнего ключа. Было также очевидно, что пылающий кнут был невероятным артефактом, и он испускал обжигающий жар. После простого с ним соприкосновения, Линь Дун чувствовал, как в его теле закипала кровь. К счастью, он был способен использовать пожирающую энергию, чтобы подавлять кипящее воздействие на его кровь. Я больше не могу затягивать этот бой. Глаза Линь Дуна блеснули. Происхождение этой дамы было неизвестным и таинственным. Никто не знал, какими таинственными артефактами или навыками она обладала. Исходя из текущей ситуации, будет лучше, если он получит ключ и покинет это место как можно скорее. Я, может быть, тебе и не ровня, но разве ты не недооцениваешь меня, Линь Дуна? Используя лишь часть своего внимания для контроля земного сокровища души, чтобы меня задержат. Линь Дун шагнул вперед. Поманив пальцем, черное сияние вылетело из его рукава. Черное сияние увеличилось и пролетело через воздух, и превратилось в черную гору. Это, несомненно, был тяжелый тюремный пик. Один. Бум. Когда появился тяжелый тюремный пик, из него вырвалось темное сияние. После чего, мощная и неутомимая сила гравитации поглотила пылающий кнут. Тут же, скорость пылающего кнута начала снижаться. Увидев это, Линь Дун воспользовался возможностью для осуществления своей атаки, которая заставила пылающий кнут постепенно отступить. «Мальчик, ты действительно довольно способен!» В гневе закричала дама в красном, нахмурив свои длинные, тонкие словно линии, брови. Увидев, что ее кнут отступал, Линь Дун оставался молчаливым. Голос этой дамы был приятен слуху. Даже в этот момент в ее голосе содержался кокетливый тон. Тем не менее, Линь Дун знал, что она не станет сдерживать свою беспощадность во время настоящего боя. Если разум будет под влиянием ее слов, то он будет в беде. Линь Дун не хотел, чтобы это произошло, поэтому он решил игнорировать слова дамы в красном. ХМФ. Когда она увидела, что Линь Дун ее игнорировал, дама в красном фыркнула через свои деликатные ноздри. Вскоре в ее персиковых глазах мелькнул озноб. Она исполнила череду печати рук, прежде чем из ее тонких, белых словно нефрит, рук вырвалась мощная энергетическая волна. Великая нефритовая ладонь Инь-Ян. Приливы энергии Юань потоком хлынули из ее нежных рук. За секунды хлынувшая энергия Юань превратилась в сияющую ладонь, разделенную на белые и черные цвета. Хотя ладонь не была большой, колебания энергетических волн ладони было достаточно, чтобы лицо практика стадии нирваны, вроде Хуа Юнь, побледнело. Дзынь. Без колебаний, эта светящаяся ладонь ринулась вперед и запечатала себя на груди марионетки кровавой души с молниеносной скоростью. Тут же удивительная энергетическая волна пронеслась словно ураган. После удара ладонью дамы в красном, даже всемогущая марионетка кровавой души была вынуждена отступить на несколько шагов. После чего на ее груди появился шрам в форме ладони. Вжих. Если бы эта атака попала по практику стадии нирваны, он бы получил повреждения. Тем не менее, у марионетки кровавой души не было никаких сенсорных рецепторов, и потому, как только она стабилизировалась, то вновь начала непрерывно атаковать даму в красном, без каких-либо колебаний. Столкнувшись с небоявшейся смерти марионеткой кровавой души, взгляд дамы в красном слегка застыл, она слегка стиснула зубы. Очевидно, марионетка кровавой души была для нее занозой в заднице. В обычной ситуации у нее бы нашлось время, чтобы медленно превратить марионетку души в груду металлолома. Тем не менее, она не могла себе позволить такую роскошь в это время, так как сейчас Линь Дун подавлял ее огненный кнут. Ее контроль над огненным кнутом становился все слабее и слабее. Если так продолжится, то таинственный древний ключ рано или поздно попадет в руки Линь Дуну. Прекрасные, блестящие глаза дамы в красном мерцали. Через мгновение она крепко стиснула зубы и указала своим тонким пальцем в воздух. Капля алой эссенции крови пролилась из кончика пальцев, молниеносно увеличиваясь и превращаясь в необычный символ крови. Печать. Символ крови поглотил марионетку кровавой души, словно паутина. Дрызг. Марионетка кровавой души неумолимо боролась в символе крови. Тем не менее, кровавая паутина была невероятно крепкой, и марионетка кровавой души не могла вырваться даже спустя некоторое время. Поймав в ловушку марионетку кровавой души, дама в красном наконец-то смогла перевести свое внимание. Сейчас ее лицо было слегка бледным. Похоже, что символ крови значительно истощил ее энергию. В этот миг дама в красном яростно смотрела на Линь Дуна. Тем не менее, на ее прекрасном лице было соблазнительное выражение. «Мальчишка, ты очень взбесил сестрицу!» Дама в красном прищурилась и воскликнула, когда увидела, что Линь Дун удерживал ее кнут неподвижным. Линь Дун взглянул на пойманную марионетку кровавой души. Он был шокирован действиями дамы в красном. С блеском в глазах он резко шагнул вперед и достиг таинственного древнего ключа, что был в руках трупа. Дама в красном ожидала, что Линь Дун это сделает. Со взмахом белоснежной руки, черная и белая, светящаяся ладонь появилась и яростно направилась к Линь Дуну. Если эта атака ударила бы Линь Дуна, он бы пострадал, даже используя золотое тело малой нирваны. Приближающуюся атаку сопровождали мощные ореолы, выражение лица Линь Дуна резко изменилось. Тем не менее, на его лице появился яростный взгляд. Он решил не уклоняться и не двигаться, продолжая тянуть руку. Наконец-то, он смог крепко схватить таинственный древний ключ своей рукой. Как только Линь Дун схватил таинственный древний ключ, атака дамы в красном стала невероятно смертельной. Тем не менее, как только светящаяся ладонь собиралась ударить по Линь Дуну, змеиный хвост, сияющий фиолетово-черной энергией, выстрелил из рукава Линь Дуна и столкнулся с светящейся ладонью. Бах! Резкий и отчетливый звук пронесся по воздуху, и по комнате прокатился сильный порыв ветра. Даже Линь Дуну пришлось отступить на несколько шагов, прежде чем крепко встать на ноги. Увидев змеиный хвост, быстро вернувшийся в рукава, он знал, что эта куница и огонек объединили силы, чтобы ему помочь. Линь Дун, направь свою энергию Юань в таинственный древний ключ. Это пространство существует в таинственном древнем ключе. Если ты сможешь контролировать таинственный древний ключ, то ты сможешь вышвырнуть эту даму из этого места. В разуме Линь Дуна раздался голос куницы. Услышав эти слова, Линь Дун принял решение. Без малейших колебаний, поток энергии Юань хлынул из его руки в таинственный древний ключ. Раз таинственный ключ не принадлежал никому, то энергия Юань Линь Дуна могла была направлена туда совершенно беспрепятственно. В этот миг он ощутил, что у него есть абсолютный контроль над этим пространством. Линь Дун поднял голову и улыбнулся даме в красном. Она стиснула свои зубы и сжала руки, будто что-то почуяв. Через некоторое время она внезапно улыбнулась и кокетливо заговорила. «Мальчик, ты же не настолько бессердечен, правда?» Линь Дун развел руками, решив проигнорировать привлекательную улыбку дамы в красном. Затем он улыбнулся. «У меня нет выбора. Если я не буду бессердечным, то я буду тем, кого отсюда вышвырнут». Говоря, Линь Дун слегка взмахнул таинственным древним ключом в своих руках. Тут же окружающее пространство начало меняться. Столб света появился из воздуха и поглотил даму в красном. Ее тело постепенно исчезло в столпе света. Когда дама в красном была окутана столпом света, красно-зеленое свечение появилось на ее лице. Тем не менее, она обладала невероятным самоконтролем. Даже в этот момент она все еще очаровательно улыбалась Линь Дуну. Но слова, что пришли из ее рта, заставили Линь Дуна поежиться. «Ты Линь Дун, не так ли? Ладно, в этот раз сестрица тебе проиграла. Однако, не думай, что ты меня победил. Ты лишь получил какой-то таинственный древний ключ. Сестрица будет ждать тебя у древнего клада, но тогда, если ты все еще будешь слаб, не вини сестрицу за то, что она будет беспощадна. Запомни имя сестрицы, Му Хунлин. Боюсь, что ты не будешь так удачлив в следующий раз». После того, как дама в красном полностью исчезла в столпе света, он наконец-то вздохнул с облегчением. Эта дамочка действительно сплошная проблема. Один пп в глоссарии, а следовательно и в главах ранее, значится Хиавы Присанпиак, то есть пик тяжелой тюрьмы, тяжелый тюремный пик, по старому переводчику. Теперь же в анлите идет Хиавы Пиак Присан, тюрьма тяжелого пика. Я так люблю анлитеров. Глава 452. Внезапное изменение. После того, как дама в красном, по имени Му Хунлин, была насильно вышвырнута из области, Линь Дун наконец вздохнул с облегчением. После чего он взмахнул ладонью, марионетка кровавой души уничтожила кровавый символ печати и быстро приземлился рядом с Линь Дуном. Интересно, откуда эта дамочка явилась? Даже марионетка кровавой души с ней не справилась. Линь Дун взглянул на отпечаток ладони на груди марионетки кровавой души, нахмурив брови. Эта дама, возможно, даже сильнее, чем Чэнь Му, и ее методы действительно своеобразны. Ранее она смогла поймать марионетку кровавой души. Если бы огонек и куница не объединили силы, чтобы ему помочь, то Линь Дуну пришлось бы использовать свой последний козырь. Сейчас, когда он смог ее прогнать, Линь Дун считался победителем этой схватки. Тем не менее, Линь Дун знал, что сейчас он эту даму оскорбил. Хотя эта Му Хунлин была прекрасна и красноречиво говорила, Линь Дун знал, что с этой прекрасной женщиной было очень трудно иметь дело. Раз он ее сегодня оскорбил, то это безусловно станет в будущем проблемой. Нахмурив брови и поразмыслив мгновение, Линь Дун улыбнулся. Слишком рано волноваться об этой проблеме. Независимо от происхождения этой женщины, он обязан получить таинственный древний ключ. Поэтому, даже если ему будет дан еще один шанс, то его решение останется прежним. Чтобы стать по-настоящему могущественным практиком, он не должен кого-либо бояться. Хе-хе, эта женщина действительно нечто. Большинство обычных мужчин не смогут с ней совладать. Куница появился во вспышке, улыбнувшись, и заговорив с Линь Дуном. Линь Дун закатил глаза, после чего, потряс таинственный древний ключ в руке, прежде чем сказать: «Идем, раз мы получили то, что нам нужно, самое время уходить. Почему ты хочешь уйти сейчас? Если мы уйдем сейчас, то попадем обратно в огромный зал. Кроме того, Чэнь Му и даже Му Хунлин предупредили, что они будут дожидаться снаружи. Ты пытаешься столкнуться со смертью», — хихикнув, сказал Куница. Когда он услышал его слова, выражение Линь Дуна резко изменилось. Если Чэнь Му, Му Хунлин и остальные все еще ждут его снаружи, то он действительно в отчаянном положении. Несмотря на это, сейчас он все еще не мог биться против подлинных практиков стадии нирваны. Несмотря на то, что у него есть марионетка кровавой души, и он может призвать древнего небесного крокодила, против практика стадии нирваны, шансы были не в его пользу. «Но, я не могу прятаться здесь вечно», — нерешительно сказал Линь Дун. «Идиот, разве ты не получил символ древесных жил? Так как здесь спокойное место, ты можешь позаимствовать силу символа и продвинуться к небесному мастеру символов. С этим у тебя будут силы, равные практику стадии нирваны, и тебе больше не нужно будет бояться Чэнь Му и остальных», — сказал Куница. Линь Дун колебался мгновение, прежде чем его взгляд вспыхнул от восторга. Он практически забыл о символе древесных жил, который недавно получил. Как только он продвинется к небесному мастеру символов, он будет равен практику стадии нирваны. В это время, ему больше не нужно будет бояться Чэнь Му. В конце концов, только практики стадии нирваны обладали правом голоса на древнем поле боя. Раз он принял решение, недолго думая, Линь Дун сел, после чего стиснул ладонь, прежде чем символ древесных жил мгновенно появился в его руках. Символ древесных жил испускал зеленое свечение, и внутри были признаки жизни. Среди его мощной жизненной силы, похоже, была куда более грозная энергия. Просто схватив его, Линь Дун ощущал, будто его ментальную энергию вымочили в сауне. Теплые колебания непрерывно расширялись в его дворце Нивань. Это действительно дерево небесного символа духов. Ощутив могущественную, но странную энергию, в глазах Линь Дуна мелькнуло восхищение. Символ древесных жил произошел от природы, и его невероятно сложно переработать. «К счастью, ты обладаешь древним символом пожирания, так что тебе не придется перенапрягаться. Тем не менее, сможешь ли ты продвинуться до небесного мастера символов, поглотив его, будет зависеть от твоей судьбы». «Стоя рядом», — сказал Куница. Линь Дун засучил рукава, оттуда вылетел Куница. Издав тихий рев, он превратился в боевую форму и встал рядом с Линь Дуном. Несмотря на то, что в этой просторной области никого не было, Линь Дун все же решил подстраховаться. Поэтому, если возникнут какие-нибудь непредвиденные обстоятельства, то он сможет с ними справиться. Когда он увидел Куницу, огонька и марионетку кровавой души, охраняющих его, Линь Дун наконец-то расслабился, после чего он закрыл оба глаза. Прежде чем этот символ древесных вен в его ладони медленно подлетел, прежде чем остановиться перед его лбом, в это же время в нем засияло зеленое сияние. Тем не менее, оно не просачивалось. Похоже, что сказанное Куницей было правдой. Эту вещь было очень трудно переработать. Однако, раз Линь Дун обладал древним символом пожирания, для него это было крошечной проблемой. Древний символ пожирания специализировался на пожирании и переработке, и любые источники энергии могут быть превращены в первородную энергию благодаря древнему символу. С легким движением мысли, древний пожирающий символ, что парил в дворце Нивань Линь Дуна, выскочил из его головы. Затем он дрогнул, прежде чем превратиться прямо в черную дыру. С ростом черной дыры, она окутала прочный символ древесных жил. Бзэзэ, бзэзэ. Пожирающая сила сочилась со всех сторон. Символ древесных жил, что изначально отказывался сдвинуться с места, независимо от того, что делал Линь Дун, наконец-то начал дрожать, прежде чем из него была вытянута энергия. Наконец-то, он был поглощен окружившей его черной дырой. В то же самое время, После того, как она была переработана, потоки странной энергии медленно вытекали, проходя через голову Линь Дуна, входя в его дворец Нивань. Как только хлынула зеленая энергия, революционные изменения произошли в дворце Нивань Линь Дуна, будто огонь плавил снег. Изначально, его дворец Нивань был рассеян и хаотичен, с древним символом пожирания в центре. Глядя вперед, он был невероятно хаотичен, словно девственная земля. Тем не менее, благодаря вливанию этой жизненной зеленой энергии, преобразование стало менее хаотичным, и разделяться, словно небеса и земля, в то время, как опустились свет и тьма. Линь Дун естественно заметил внезапные изменения, что произошли в дворце Нивань. Тем не менее, он не паниковал, а наоборот был рад, потому что он знал, для того, чтобы продвинуться до небесного мастера символов, он был обязан уничтожить хаос в своем дворце Нивань и создать новый мир, чтобы синхронизироваться с миром снаружи. Только затем, он сможет свободно использовать энергию Вселенной по своему усмотрению. Это не было простой задачей, создать новый мир во дворце Нивань. Даже с потоками странной жизненной энергии, постоянно текущей из символа древесных жил, это все равно займет какое-то время. Тем не менее, Линь Дун об этом знал и был готов. Если бы до небесного мастера символов было так легко продвинуться, то это было бы нечестно по отношению к тем практикам, что кропотливо собирали пилюли нирваны, чтобы прорваться на стадию нирваны. Требовалось пройти через медленный и кропотливый процесс, чтобы получить прекрасный продукт. Линь Дун тихо сидел в спокойной области таинственного древнего ключа, пока черная дыра перед ним медленно увеличивалась. В центре черной дыры был магический символ древесных жил. Прямо сейчас, этот символ не переставая дрожал, пока потоки чистой и мощной энергии, полной жизни, бесконечно текли, вливаясь в его дворец Нивань, помогая ему сформировать новый мир. Рядом с ним, Куница и Огонек тихо сидели, дожидаясь его. Если Линь Дун сможет успешно продвинуться до небесного мастера символов, то он войдет в ранг элиты на древнем поле боя. Была тишина. Тем не менее, пока Куница был сосредоточен на заботе о Линь Дуне, никто из них не осознал, что следы жизненной энергии, что медленно просачивались из черной дыры, была наконец поглощена трупом рядом. БЗЗЗ. Слабое таинственное сияние вспыхнуло под кожей безжизненного трупа. Линь Дун знал, что прежде чем он сможет создать новый мир в своем дворце Нивань, пройдет некоторое время. Тем не менее, он совершенно не ожидал, что с тех пор, как он закрыл глаза, прошел месяц. За этот месяц, его тело совершенно не двигалось. В то же время, это грозное сияние от символа древесных жил потускнело. Более того, вся его энергия была практически полностью истощена Линь Дуном. Стоя рядом, когда Куница увидел темнеющий символ древесных жил, его сердце ушло в пятки. Он чувствовал, что ментальная энергия Линь Дуна, за прошедший месяц, возросла с ужасающим темпом. Тем не менее, этого все равно не хватало для прорыва до небесного мастера символов. Кроме того, если Линь Дун был не способен создать новый мир, прежде чем энергия в символе древесных жил, его продвижение до небесного мастера символов придется отложить. Для него это было плохой новостью. Пока Куница раздумывал над ситуацией, прошло еще 3 дня. Наконец, этот символ древесных жил в черной дыре яростно дрогнул, прежде чем с громким треском исчезнуть. Вздох. Когда он это увидел, Куница тихо вздохнул. Вздыхая, Линь Дун, чьи глаза были закрыты больше месяца, наконец-то раскрыл глаза. В его глазах был оттенок разочарования и сожаления. Еще немного. Линь Дун беспомощно покачал головой. Очевидно, он не предполагал, что позаимствовав силу символа древесных жил, он не сможет прорваться до небесного мастера символов. Когда его взгляд наполнился разочарованием, Линь Дун встал, произошло новое событие. Стоявший рядом, труп внезапно взорвался, прежде чем странный серый луч света выстрелил, направившись в разум Линь Дуна. Мгновенно, его тело застыло. Захват. Стоя в стороне, Куница был ошарашен произошедшим. Вскоре, из его глаз вылетела ледяная аура. Глава 453. Захват. Внезапное событие удивило всех, и даже внимательный Куница не предполагал, что это произойдет. Тем не менее, он очень быстро отреагировал, мгновенно учуяв что-то, его взгляд стал ужасающе мрачным. Это был первый раз, когда он демонстрировал столь сердцетрепещущее выражение, с того дня, когда он впервые встретил Линь Дуна. Захват. Куница дымился от гнева, это жуткое слово проскочило через его стиснутые зубы. Вскоре, он перевел взгляд на взорванный труп. Серый луч света должно быть клеймо ментальной энергии, оставленное мертвым практиком. Обычно, подобное клеймо ментальной энергии не будет активировано, пока Линь Дун не прикоснется к трупу. Тем не менее, пока он пожирал символ древесных жил, отдаваемая жизненная энергия, должно быть, активировала клеймо ментальной энергии, заставляя его встать, с целью насильственного захвата тела Линь Дуна. Рев. Огонек, тоже, казалось, что-то учуял. Его пылающая чешуя мерцала красным сиянием, пока он непрерывно ревел в сторону Линь Дуна. Тело Линь Дуна лежало прямо на полу. Его глаза потускнели, и, казалось, время от времени вздрагивали. Сейчас, его дворец Нивань был в хаосе. Серый луч света, что вторгся в дворец Нивань, превратился в невероятно ужасающий ураган, что с огромной силой разрывал на части ментальную энергию Линь Дуна. Впервые Линь Дун оказался в подобной ситуации. Он чувствовал невероятно мрачную и холодную энергию из серого луча света. Этот серый луч света, казалось, обладал некоторым интеллектом. Его цель была очевидна – уничтожить ментальную энергию Линь Дуна и заставить его потерять контроль над его собственным телом. Черт подери! Несмотря на то, что Линь Дун слегка бесился из-за происходящего, он не поддался страху. Более того, не оказалось так, что он не знал, как справиться с подобной ситуацией. Наоборот, он тактично отступил своей ментальной энергией и скрылся в древнем пожирающем символе. Серый ураган сеял хаос в дворце Нивань Линь Дуна, и это было чрезвычайно опасно. К счастью, у Линь Дуна был древний символ пожирания в качестве защиты. С помощью него он мог безопасно себя защищать и остановить ураган серого луча света от вторжения дальше в его тело. «Передай мне свое тело, и я дарую тебе неограниченную мощь». Серый луч цвета пытался вторгнуться в тело Линь Дуна несколько раз, но не мог пробиться через его защиту. Внезапно, невероятно старый, но злобный голос пронесся через ураган. «Убирайся, ты, ублюдок!» Линь Дун уже был возмущен внезапным бедствием. Поэтому, когда он услышал незнакомый голос, он тут же разразился гневом. «Ты обладаешь таинственным артефактом в древнем пожирающем символе. Тем не менее, из-за того, что твое тело слабо, ты не сможешь эффективно использовать свою ментальную энергию. Как только я получу контроль над твоим телом, я дам тебе великую жизнь, полную славы». Угрожающий голос вновь раздался из урагана, после чего ураган резко увеличился. Ужасающая, сокрушающая небеса и землю сила сопровождала ураган и врезалась в древний символ пожирания. Видя это, Линь Дун не смел расслабляться. Он чувствовал, что серый луч света не был особенно силен, но его навыки контроля ментальной энергии были в несколько раз выше, чем у Линь Дуна. Поэтому, несмотря на то, что он обладал древним символом пожирания, он мог использовать его лишь для защиты. Треск. Когда ураган столкнулся с древним символом пожирания, внезапно вспыхнуло ужасающее давление. Волны давящей силы рассеялись и заставили выражение лица Линь Дуна резко измениться. Однако, всплеск хлынул через его разум. С дрожью в разуме, он лихорадочно активировал свою энергию пожирания. В этот раз, его атака направилась прямо к урагану. Линь Дун хотел поглотить эту сущность неизвестного происхождения. ХМФ. Действия Линь Дуна вышли за рамки ожидания таинственного существа. Тут же он фыркнул, и безумно вращающийся ураган неожиданно остановил пожирающую энергию. Тем не менее, существо не могло добиться сильного результата. Поэтому, столкновение между ураганом и энергией пожирания оказались в равенстве. «Парень, тебе повезло быть выбранным твоим лордом. Если ты все еще будешь упрямиться, твой лорд сокрушит твое ментальное состояние и заставит тебя испариться в воздухе». Холодный и злобный голос прогремел из урагана. Судя по всему, существо не предполагало, что Линь Дун вызовет проблемы. «Сокрушишь, у тебя хоть право, то есть, чтобы говорить подобные вещи, если ты сдох, то и оставайся мертвым. Как ты смеешь чинить неприятности перед дедулей куницей? Ты думаешь, я не смогу тебя подчинить?» Однако, как только изо рта куницы раздались злобные слова, в дворце Нивань Линь Дуна вспыхнули гигантские волны. С резким ревом появилась невероятно огромная лапа и яростно схватилась за ураган. Эта ужасающая сила заставила ураган отступить. Куница. Линь Дун был удивлен, увидев внезапную руку помощи от куницы. В дворце Нивань Линь Дуна бушевали огромные волны. Среди хаоса, смутно можно было увидеть невероятно огромного монстра. Его огромные крылья были достаточно огромны, чтобы скрыть небеса и заблокировать солнце. Будто монстр, что был выше всего остального, представляющий ужасающий образ. Состояние разума Линь Дуна было в шоке, он уставился на огромного монстра в хаосе. Это должно быть настоящее тело куницы. Он не предполагал, что оно настолько ужасающее. Небесная демоническая куница, из урагана раздался шокирующий голос. Очевидно, что существо смогло узнать огромного монстра. Что за невежественный дурак, что не может упокоиться даже после смерти. Как ты смеешь, жалкий остаток клейма ментальной энергии, создавать проблемы. Однако, раз ты здесь появился, ты отсюда никуда не денешься. Голос огромного зверя был пронзительным и тираническим. Взмахнув двумя огромными крыльями, два смерча ринулись и столкнулись с ураганом на молниеносной скоростью. Несмотря на то, что у куницы было лишь демоническое духовное тело, его мастерство в ментальной энергии намного превосходило Линь Дуна. Поэтому он был намного могущественнее, чем Линь Дун во дворце Нивань. Все его движения источали ужасающую мощь. Бах! Ураган был отброшен двумя смерчами, пока тот не взорвался. Затем, слабо различимая тень появилась в разуме Линь Дуна. Все тело серой тени было практически прозрачным. Тем не менее, можно было смутно разглядеть ее внешность. К удивлению Линь Дуна, серая тень выглядела точь-в-точь, как труп, что он видел ранее. Ну конечно же, это тот парень, что создает проблемы. Линь Дун гневно выругался. Сегодня он чуть было не пал в руки этого мертвеца. Небесная демоническая куница, я лишь хочу тело этого паренька. Ты всего лишь в форме демонического духа. Если твой лорд может тебя воскресить, то и я могу это сделать. Зачем ты защищаешь этого безымянного отброса? Серая тень взревела, испуганно смотря на огромного монстра. Дедуля куница следовал за пареньком очень долго и никогда не имел подобных намерений. Посторонний, вроде тебя, на самом деле осмелился сделать это, перед дедулей куницы. Отдай мне свою жизнь. Услышав пронзительный крик куницы, если бы Линь Дун сейчас мог выражать эмоции, его лицо бы скривилось. Получается, куница не собирался дать серой тени ни единого шанса. В тьме, гигантский рот куницы, что мог поглотить целую гору, открылся, и резко вырвался темно-фиолетовый свет. Луч света пронзил хаос и яростно приземлился на тело серой тени с ужасающей скоростью. Раз ты сдох, то хватит создавать проблемы и упокойся с миром. После того, как серая тень услышала леденящие слова куницы, ужас и страх мелькнул в ее глазах. Вскоре, его тело резко взорвалось, и клеймо ментальной энергии неистово разлетелось из-за куницы. Вжих! Как только серая тень взорвалась, всплеск энергии и мощная ментальная энергия вспыхнула в дворце Нивань Линь Дуна. Линь Дун, поглоти эту ментальную энергию и прорывайся на стадию небесного мастера символа. В ушах Линь Дуна раздался голос куницы, когда ментальная энергия начала рассеиваться. Услышав, что он сказал, Линь Дун немного остолбенел, но кивнул головой. Его древний символ пожирания активировался и стал огромной черной дырой. Затем он неистово пожирал всю ментальную энергию, что была произведена уничтоженным клеймом ментальной энергии. С поглощением столь огромного количества ментальной энергии, дворец Нивань начал колебаться. Существующий хаос начал сменяться, и небеса и земля в дворце Нивань начали разъединяться. Слабо слышались раскаты грома. В этот момент дворец Нивань был полностью превращен в мини-мир. Как только появился мини-мир, странный звон колокола пронесся через глубины разума Линь Дуна. Похоже, что скорбный звон колокола увеличил количество ментальной энергии Линь Дуна. С тем, как его ментальная энергия становилась сильнее, все больше и больше ментальной энергии собиралось в мини-мире, с молниеносной скоростью. Она начала формировать фигуру. Эта фигура была физическим телом разума Линь Дуна. Без сомнений, оно было в бесчисленное количество раз сильнее, чем в прошлом. Излучаемая ментальная энергия намного превзошла количество, которым мог обладать мастер символов высшего грейда. Небесный мастер символов. Линь Дун стиснул кулаки и ощутил бушующую ментальную энергию в своем теле. Его глаза сияли от экстаза. Он наконец-то достиг этого уровня. Глава 454. Небесный мастер символов. После того, как вторгшееся в разум Линь Дуна существо было уничтожено, он постепенно расслабился. В это время волны ужасающей ментальной энергии не переставая лились из его дворца Нивань, заставляя мини-мир колебаться. По сравнению с тем, что было раньше, ментальная энергия Линь Дуна была на совершенно другом уровне. Это превращение было сравни разница между стадиями проявления и нирваны. Плотно закрытые глаза Линь Дуна медленно открылись, когда блистательная и практически твердая ментальная энергия вылетела вперед, создавая на прочном мраморном черном полу длинную трещину. Эта ментальная энергия уже достигла довольно тиранического уровня. Видя, что Линь Дун пробудился, тело огонька вспыхнуло ярким сиянием, возвращаясь в обычное состояние, и он нежно потерся своей головой о Линь Дуна. Хуу! Линь Дун выплюнул пригоршню неочищенной ци, в его глазах сохранялась тревога. По всей видимости, предыдущие события его до смерти напугали. Если бы не помощь куницы, он бы действительно оказался в огромной беде. «В этом парне нет ничего хорошего», – прокомментировал куница, появившись на плече Линь Дуна, глядя на взорвавшийся труп. Линь Дун кивнул. Поглотив серое существо, что пыталось завладеть его телом, он смог получить некоторые воспоминания мертвого практика. Эти воспоминания доказывали, что этот парень был плохим человеком. Однако, приятно удивило Линь Дуна то, что среди воспоминаний было несколько уникальных техник манипуляции ментальной энергией. С точки зрения Линь Дуна, эти техники были сравни дарам небес. Несмотря на то, что он достиг ранга небесного мастера символов, его знаний в области манипулирования ментальной энергией все еще не доставало. Из этих воспоминаний он мог изучить многочисленные техники манипуляции ментальной энергией и тайных духовных навыков, что восполнит пробелы в его знаниях о ней. Кроме того, получив этот опыт, связанный с ментальной энергией, он также получил информацию о древнем кладе. Из смутных воспоминаний Линь Дун понял, что древний клад был оставлен невероятно могущественной сектой. Сокровища, что были в этом древнем кладе, были невероятно заманчивы. Кроме этого, мертвец, что пытался захватить тело Линь Дуна, не был хранителем древнего клада. Он получил таинственный древний ключ только после скрытого нападения на одного из хранителей древнего клада. Несмотря на то, что он смог успешно получить ключ, но был смертельно ранен тем же самым хранителем. Как результат, он был вынужден скрыться в этом месте для восстановления. Но он умер, и ключ, который он получил, достался Линь Дуну. Более того, таинственный древний ключ в руках Линь Дуна не был единственным ключом. В общем числе было 4 ключа. Только вставив все 4 ключа, древний клад будет открыт. Мы все еще не знаем, кто получил остальные ключи. Линь Дун нахмурил брови. Древний клад действительно был очень заманчив. Он привлечет многочисленных искателей сокровищ. Эти империи высшего звена неизбежно попытаются забрать ключ. Если новость о том, что он получил ключ, просочится, то это принесет значительные проблемы. Когда Линь Дун об этом подумал, то слегка нахмурились, но затем он улыбнулся. Он не боялся практиков стадии нирваны, вроде Чэнь Му, так как достиг уровня небесного мастера символов. Поэтому, сейчас, когда он стал небесным мастером символов, он сможет биться с Чэнь Му, не опираясь на марионетку кровавой души. Этот парень обернулся огромной помощью в такой опасный момент. Пока Линь Дун медленно переваривал воспоминания мертвого практика, его глаза засияли радостью. Несмотря на то, что этот парень, возможно, не был хорошим, когда был жив, но он был достаточно силен. Поэтому, с точки зрения Линь Дуна, возможность получения опыта и памяти была так же хорошо, как и получение боевого искусства проявления высокого грейда. «Куница, спасибо, что помог мне!» Линь Дун улыбнулся, посмотрев в сторону куницы.